тобою в каждодневной войне. И стоим по колено в круговерти уже. И в решениях точно знаешь дело в цене. И оно правомочно, как рывок в вираже. Пусть отчаяние с криком, кулаком все на вдох. И становишься психом, идешь поперек. Голову низко свесив, крохи воли собрав, горьких слов не заметив, сыпля слезы в рукав. Полещало на сотку, на денек отлегло. И не давит на глотку, сотня разных могло. Будто дали отсрочку, волен вновь выбирать. Превращается точка в забитую опять. Повезет, танец жизни со смертью, то в полет, то в расход. Колок медленно крутит натяжение струны. Резкий отзвук по уху, нервы стали слабы. Каменев, холодею, тверже, жестче клинок. Уже так не болею за успех, за прыжок. Сколько разных медалей вешаем пустякам. Дорогое теряем, присягнув мелочам. Нам с тобою понятно, сорвана скорлупа. И душа неопрятна, когда маска снята. До костей обнажилась, рассказав все излив. И прозрев, погорилась, смысл иной уловить.